Яньхой сказал: «Хорошо ли быть осторожным и бесстрастным в своих намерениях, а в делах прилежным и последовательным?» Конфуций отвечал: «О, нет, это никуда не годится. Правитель Вэй не умеет сдерживать свои страсти, и в душе у него нет равновесия. Обыкновенные люди, конечно, не смеют уклониться от встречи с ним и стараются спрятать свое беспокойство и страх под покровом спокойствия. В них не родится даже того, что называют благотворным влиянием, растущим день ото дня. Что же говорить о великой силе добродетели?» В этой фразе дважды употреблено фундаментальное в даосской мысли понятие «де», которое обозначает целомудрие, целостность духа, внутреннее совершенство, полноту жизненных свойств вещей и, как следствие, воплощает в себе неодолимую мощь самой жизни и благотворное воздействие мудреца на мир. Перевод этого термина словом «добродетель» отнюдь не передает его подлинного значения в даосской традиции. «А он будет стоять на своем и не захочет меняться. По видимости, он может соглашаться с тобой, но в душе не будет с тобой считаться. Что же тут хорошего?» «Коли так, — сказал Яньхой, — я буду прям внутри и податлив снаружи. Я буду верен своим убеждениям, уступая царской воле. Как человек прямой внутри, я буду послушником неба. Тот, кто становится послушником неба, знает, что и сын неба, и он сам — дети неба, и что он один умеет говорить от себя как бы без умысла, так что иной раз людям его речи нравятся, а иной раз — нет. В мире к таким людям относятся как к детям. Вот что я называю быть послушником неба. Тот же, кто податлив снаружи, будет послушником человека. Держать в руках ритуальную табличку, падать на колени и простираться ниц — так ведет себя подданный. Все люди так поступают. Отчего и мне не поступать так же? Делая то, что и другие делают, я никому не дам повода быть недружелюбным ко мне. Вот что я называю быть послушником человека. Храня верность своим убеждениям и покоряясь царской воле, я буду послушником древних». Правдивые слова, будь то распоряжение или назидание, восходят к древним, и сам я за них не в ответе. В таком случае я могу быть прям, не рискуя собой. Вот что я называю быть послушником древних. Годится ли такое поведение?» «Никуда не годится», — отвечал Конфуций. «Планы хитроумные, да осуществить их трудно. Будь проще. И тогда, даже не выделяясь большим умом, ты избежишь беды. Однако же на этом следует остановиться. Своего повелителя тебе все равно не переделать. Ты со своими планами чересчур уповаешь на свой ум». «Мне больше нечего сказать», — промолвил Яньхой. «Прошу вас, учитель, дать мне совет». «Постись, и я скажу тебе», — отвечал Конфуций, — «действовать по собственному разумению. Не слишком ли это легко? А тот, кто предпочитает легкие пути, не узреет небесного сияния. Я живу бедно, и вот уже несколько месяцев не пью вина и не ем мяса. Можно ли считать, что я постился?» «Так постятся перед торжественным жертвоприношением. Я же говорю о посте сердца. Осмелюсь спросить, что такое пост сердца? Сделай единой свою волю, не слушай ушами, а слушай сердцем, не слушай сердцем, а слушай духовными токами. Данная фраза — одно из немногих в книге Джуанзы мест, где уточняется значение очень емкого термина «ци», изначально связанного с образом животворных испарений и переводимого в западной литературе словами «эфир», «пневма», «жизненная энергия», «жизненная сила», «энергетическая конфигурация» и тому подобное, а в данном случае как «духовные токи». Джуанзы говорит также о едином ци неба и земли и определяет жизнь как скопление и определенную конфигурацию ци. В даосской литературе ци трактуется как единая духовно-материальная субстанция мира, в пределе своего бытия, совпадающая с великой пустотой. Вместе с тем она есть реальность, обладающая качественным своеобразием и потому воплощающая неисчерпаемое разнообразие хаоса. Наконец, ци относится к внутреннему измерению реальности. Слушать посредством ци значит внимать внутреннему в себе. Госян истолковывает совет «внимать посредством ци» в том смысле, что глаза видят, а уши слышат сами по себе, и что, следовательно, нелепо пытаться увидеть зрение или услышать слух, а равным образом осознать сознание. Интересное разъяснение этого примечательного пассажа предлагает Ван Фуджи, который обращается к некоторым другим важным метафорам Джуанзы. Ван Фуджи пишет: «Сознание изначально не имеет в себе знания. Так ребенок не имеет знания. Но нельзя сказать, что у него нет сознания. Сознание содержит в себе духовные токи, которые взращивают нашу жизнь, но не зависят от внешнего мира и неизменно скрывают в себе небесный свет. Достигший пустоты достигает единого». Знание же проистекает из зрения и слуха. В зрении внутренний свет изливается вовне, и хотя внешние впечатления входят в нас, однако они не могут захватить господствующее положение внутри. Слышимое же ухом целиком приходит извне, и поэтому однажды услышанное остается в изначальной пустоте сознания и кажется реальным. Поэтому благодаря слуху мы начинаем отделять доброе от недоброго и приобретаем законченное представление о себе и о других. Итак, наставник сознания вовсе не наставник сознания, а только наставник слуха. В слушании остановись на том, что слышишь. В сознании остановись на том, о чем думается. Пусть жизненный дух в тебе пребудет пустым и непроизвольно откликается внешним вещам. Путь сходится в пустоте. Пустота есть пост сердца.